Я полагаю, что в подобных случаях надо проявлять полную терпимость, руководясь изречением, вырезанным на ошейнике собаки Диогена, попавшей в собачий рай. Здесь каждый развлекается, как может. В иные эпохи под словом «поэзия» подразумевались занятия, не похожие на вышеуказанные. Слово являлось действием, и поэтому поэзия, как известное мудрое сочетание слов, способствовала тем или иным жизненным актам. Мне известна высокая поэзия знахаря, умевшего сочетанием слов добиться того, что бодливая корова давала себя доить в сознательном спокойствии. Слово некогда могло убить или излечить, заставить полюбить или возненавидеть. Поэтому разговоры или заклинания были поэзией. Поэты являлись ремесленниками. Кузнец ковал доспехи, а поэт слагал героические песни, которые вели к победе. Плотник тесал колыбель или гроб, а поэт слагал колыбельную песню или страшные причитания. Женщины пряли и за пряжей пели песни, делавшие их руки быстрыми и уверенными, а работу легкой. Я читал как-то стихи, которые вы печатаете в вашем уважаемом журнале, и спрашивал, кого они могут пробудить или повести на бой, чьей работе они могут помочь. Единственное их назначение, не вытекающее, впрочем, из задания авторов, убаюкать человека, подготовленного уже к этому предыдущей статьей о количестве гласных и согласных в трагедиях Расина. Итак, повторяю, вспомнив былое прекрасное ремесло и сравнив его с непонятным мне занятием, я не знал, как вам ответить на ваш с виду простой вопрос. Но мой юный друг Э, русский, с которым я поделился этими мыслями, сообщил мне о факте исключительном и в известной степени уничтожающем мои сомнения. Оказывается, что в России живет поэт, фамилию его я, к сожалению, не запомнил, который написал следующее стихотворение. «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с себя сорвать, хочу упиться роскошным телом, хочу из грудей венки свивать». Э. утверждает, что когда в городе Царицыне какой-то военный писарь продекламировал это четверостишее горничной, бывшей к роману с ним отнюдь неподготовленной, оно возымело столь решающее действие, что горничная сама начала поспешно расстегивать платье. Это важное сообщение показывает мне, что для поэзии в современности есть возможные дороги, и посему я могу ответить вам не только панихидными вздохами, но и словами надежды. На банкете в честь очередного принца поэтов, состоявшемся в Париже в январе 14 года, Хулио Хуринито выступил со следующей речью. «Я пью за здоровье одного из мучеников современной цивилизации. Положение поэта в нашем обществе напоминает мне бессмысленного пса, честную дворняжку, которую поместили в Жардин де Планте с торжественной надписью «Не барбос, не жучка, но Canis vulgaris». Посетители после львов и гиен, подготовленные к зрелищу диких обитателей тропических стран, читают непонятную латынь, и вместо того, чтобы дружески потрепать пса по морде, как тысячи других Canis vulgaris, блуждающих по улицам, они раскрывают рты, с опаской тычут в него кончиками зонтиков, принимают его веселый лай за грозный рык, а жалобное тявканье — за боевой сигнал хищника. Бедный пес, бедный поэт! Ты мог бы честно делать свое дело, мирно писать стихи, но от тебя ждут всего, кроме работы. Во-первых, ты пророк. Во-вторых, безумец. В-третьих, непонятный вождь. Канис вульгарис. Тогда хирург режет живот, когда портной кроит жилет, когда математик изучает законы, они работают. Когда же ты потеешь над листком бумаги, в сотый раз перечеркивая слова, ты творишь. И кретины вокруг клетки изучают твои внутренности, куда именно ангел вставил пылающий уголь, какая муза вчера спала с тобой, и сошло ли на тебя по сему случаю вдохновение? Единственное, что тебе остается, принять игру всерьез, раскрыть пасть и старательно подражать льву. Подите ниц перед пророком, на меня нисходит вдохновение. И бедный, грустный, обиженный пес, работая под тигра, сквозь прутья решетки хватает зубами нос зазевавшегося парикмахера. «Браво! За ваше здоровье, бенгальский тигр!» К ужасу мистера Куля учитель любил проводить вечера в обществе поэтов, художников и актеров. Он говорил, что человек, столь преданный грядущему, как он, может позволить себе слабость любить 2-3 старинных безделушки, и это веселое племя, бурно доживающее свой век на площадях городов. Я люблю их за бесцельность, за обреченность, сам не знаю за что. Каждый из них в отдельности молод, дерзок и жив. Все вместе они дряхлее средневековых соборов. Они страстно любят современность, и это почти патологическое чувство восторга, присужденного к казни перед эшафотом. Бедные кустари. Они бредят машинкой, они тщатся передать ее формы в пластике, ее лязг и грохот в поэзии, не думая о том, что под этими колесами им суждено погибнуть. Машинка эта требует не придворных портретистов, не поэтов-куртизанов —